Глава 7. 27 апреля. Вейдлинг является в имперскую канцелярию для очередного доклада. Но в этот день ему не удалось повидать Гитлера. Среди его ближайшего окружения явная растерянность. Люди о чем-то шепчутся по углам. Атмосфера скрытого скандала. Оказалось, что из подземной резиденции Гитлера сегодня сбежал, переменив свой опереточный мундир на скромный пиджак, один из ближайших Гитлеру людей, 37-летний генерал СС Фегелейн, представитель Гиммлера при Гитлере. Он был женат на сестре Евы Браун. У него было прозвище Флагелейн, что значит грубиян. Основной чертой его была наглость от ощущения своей безнаказанности как фаворита и родича фюрера. В тот же день сыщики, посланные разъяренным Гитлером на поиски Фегелейна, задержали его в одном из предместий Берлина. Он был приведен в имперскую канцелярию. Через день его расстреляли во внутреннем дворе. Этот же день отмечен зверским приказом Гитлера. Он распорядился открыть шлюзы и затопить водой реки Шпрее подземную станцию метро позади имперской канцелярии. На этой станции уже показывались патрули наших наступающих частей. В туннелях станции лежали тысячи раненых немцев, о чем Гитлеру было известно. Они все были утоплены. В воскресенье, 29 апреля. Вечер. Генерал Вейдлинг снова является Гитлеру для доклада. На этот раз его принимают. Вид фюрера неузнаваем. Мышцы лица в непрерывном и непроизвольном движении. Левая рука и нога дрожат в непрекращающемся припадке паркинсоновой болезни. Выпученные глаза остекленели. Голос еле слышен. На докладе присутствует Геббельс, старший адъютант Гитлера генерал пехоты Бургдорф, тень Гитлера Мартин Борман и начальник генштаба, закадычный друг Бормана и его креатура генерал Крепс. Геббельс, которого Вейдлинг давно не видел, поразил его своей мертвенной бледностью. Это была бледность подземного жителя. Геббельс славился своей трусостью. Даже когда не было тревоги, он не выходил из убежища. Уже много времени никто не видел Геббельса на поверхности земли. Он вел жизнь крота. Вейдлинг приступает к докладу, которому суждено было оказаться его последним докладом. В течение полутора часов он доказывает, что далее сопротивляться невозможно. Рухнули все надежды на снабжение Берлина с воздуха боеприпасами и продовольствием. Послышалось ответное бормотание Гитлера. Дескать, им отдан дополнительный, специальный приказ о переброске в Берлин боеприпасов и продовольствия, и если завтра положение с доставкой не улучшится, то он даст санкцию на оставление Берлина и попытку войск прорваться. Вейдлинг сказал: «Мой фюрер, как солдат, я должен прямо сказать, что нет больше возможности защищать Берлин и вас. Может быть, есть еще возможность для вас лично выбраться отсюда». Человек с черными усиками, с дергающимся лицом, пролепетал, уставившись перед собой мутными, как у наркоманов, глазами: «Бесцельно. Мои приказы, их никто не выполняет». И замолчал, поникнув. И эта лаконичность, столь необычная для этого самовлюбленного болтуна, поразила Вейдлинга больше всего. К этому моменту в резиденции Гитлера трудно было найти трезвого человека. Пили все – генералы, адъютанты, секретарши, телохранители. Из тайников были извлечены ликеры и вина тончайших букетов. Гитлеровская свора искала успокоение в пьяном забытии. В эти дни тут же под землей Гитлер обвенчался с лаборанткой фотографа Евой Браун.